Глава третья. Валентин Александрович действительно к Маше больше не пришел. Хоть знал он, что вечер в клубе кончился карточным сыном Колей. Раз лишь, 3 года спустя, выиграв порядком, выйдя один на мороз, вспомнил: восьмерка, лихач, на пальцах горячие губы. Вернулся, вложил 100 рублевку в конверт, прописал духовному сыну на елку: расти свободным, широким, терпимым. Дал посыльному и долго за полночь собой любовался. Какую-то девушку помнит. Не брезгует прошлым, без предрассудков. Один, забытый всеми, как Рудин или бедный Лем, никем не понят. Джентльмен среди хамов. Если бы эти 100 рублей пришли раньше, когда Маша металась, молила бабку еще подождать, писала Лидову, ждала почтальона и соску пустую, воткнув в ротик, задыхалась от жалости. Потом... Всегда так выходит, и все же чудно. Как это вышло? Пришел не Лидов, Завалишин. За ним другие. Сначала фамилии, лица, потом ряды, брюнеты, блондины. Вот здесь бородавка. Еще вчерашний рубашку разорвал. Еще один как-то лязгнул зубами. Огромный рой. Не человек, не люди. Человечество. А рядом в каморке... со щелкой во двор, где плакал шарманщик и мастер паял кастрюли, на сундуке под лоскутным одеялом, в куртке платанной, спал беленький Коля. Слышал вечером говор, сговор. Мамаша смеялась, брала гитару и глухо, как будто в носу полип, чтоб было чувствительной, пела: «Ах, звезды вы, звезды мои!» Потом, визжа, прочь летела гитара. Шмыгали, прыгали, шаркали стоны, мелкий смешок, вздох, рык. Тишина. Спросил, мамаша всхлипнула. Слезы взрыхлили щеки белые, как мятные пряники. Маша распухла от сна до обеда, от трубочек с кремом, гостей угощала, и белое стало белее нельзя. Увидел, как слезы размыли мучнистые щеки, и понял — молчи. Пожалуй, обвык. Стали вздохи и скоки за стенкой, как визги шарманки, как клеп мастера. Но маму жалел до озноба. От жадной жалости дрожал под лоскутным. Когда днем мамаша уходила в колбасную чайный купить, он целовал на кровати ее пробитую ямку, след тела. Просыпаясь, выглядывал, и гость иной, заметив ясные глазенки, завязывая галстук, на лету кидал: «Он у тебя ангелочек!» Бывали ночи похуже, посуду били. Мамаша молила: чашку с золотом вязи откушай, одну пощадить. Разбили. И хуже еще, не чашку, мамашу били. Помнил Коля, как-то проснулся, сердце забегало, гитара. «Ах, звезды вы, звезды!» Бац! «Так-то ты, стерва, поерзай на брюхе!» И тихо. А в шторке рваной звезды. Слышал и знал, но не был ни маленьким Байроном, ни тихой замухрышкой. Играл задорно в чехарду. Больше чехарды, больше бабок, больше нарядных игрушек в окне магазина сына детства. Любил он коробки от спичек, пустые катушки, пробки. Часами он строил, коробки и пробки росли, стояли, упасть не могли. Вот фабрика спичек, не фабрика, город, и просится ввысь каланча. Маша, от жизни не сбывшейся, Ах, Лидов уехал куда-то, наверное, в Англию, кидалась в церковь до смуглого Спаса. Там вместо гитары и армянских загадок торжественный зык «Иисусе сладчайший». Из кошелька выгребала полтинник, все наградные за выверт, за фокус, за усердие многих ночей, и ставила свечку, не мудрствуя много, кому и за что, просто от бедного сердца, от кошелька, где каждый грош зубами прокушен. Водила Колю в церковь. Не нравилось, порой упирался. Маша крестилась. «Что ты, чертенок, в церковь боится идти? Только черта от Божьего духа мутит». Как-то зашли, Василий Блаженный, закоулки, проходы, щели и норы. В темь, вглубь, а в углу среди золота большие пустые глаза. От чадных лампад, от ладана, от маминых сдвинутых к брюшку благообразных рук скучно стало, так скучно, только на площади ожил. Веселый клёкот пролеток. Купчина поскользнулся, упал. Тяжелые голуби чуть отлетели, снова сели. Купчина стряхнул с полы пух снежной перины. «Маменька, маменька, как хорошо!» Маша смущалась, даже просила отца Спиридона наставить. Жирной рукой шлепнулся прямо в губы. «Читай, отче наш!» Читал, боялся. Не верил, но все же боялся. Мать говорила: «Слушай отца Спиридона, не то Господь покарает». «Покарает чем? Ей-ей покарает! Чихом или глистой!» Отец Спиридон сам испытал Всевышнюю кару. За что, неизвестно. Ведь Иов безгрешный и тот был наказан. Мужчина в соку, четвертый десяток, а вдов. Когда Маша говела, он ей важно сказал: «Очистись!» И после сладко причмокнул. Ну что же, и в пост полагается постный сахар. В четверг приду, чтоб не забрел кто греховный. И вправду пришел. Коля в щелку глядел. Ни креста, ни рясы, ни трубного зыка. Бородой маму ласково щекотнул. Пошло, как всегда. Но уходя, другие шуршали рублем или трешкой. Стал снова суровым, хотя без креста, но все же отец Спиридон. Только руку к губам не спеша подсунул. Мама припала. А Коля у двери на цыпочки встал, приподнялся и вырос. Сразу прозрел и презрел и чих, и глисту. Только ласково подумал о маме. Ей ведь не скажешь, она будет плакать. Маме на утро: «Я, маменька, в церковь схожу помолиться». А сам пошел к приятелю Васе в печатню Качина. Вертелись гигантские свитки, вливая бумажные струи. Зубья белесую реку вбирали, сжимали, клеймили, целуя в засос, и снова кидали. Подобравши порченный лист, он прочитал: «Мы ждем от Микадо уступок». «Машина знакома с Микадо?» Маша гордилась, из сил выбивалась. За ночь две смены пускала, но сын будет важный. Валентин Александрович — мечтатель, иностранные слова. Не ординер. Реалисту, что жил во дворе, на хлебах у молочника Тычина, 3 целковых давала в месяц на девок. Натурой не хотела. Мальчика хоть постыдись. Тычин готовил к экзамену, честно готовил. И гнезда, и звезды, и цвел, приобрел. Все яти сказал, не утаил ни одной. Коля буквы залпом глотал. Просыпаясь от шума, вот сейчас надо поставить двоеточие. 15 целковых не пропали, на экзаменах первый. Потом взмылись, достала Маша Коле куртку и фуражку с гербом. Красивый герб! и вдруг, отойдя от зеркальца, готовясь к гостям, пудрила шею. «Да ты ведь того, кавалер!» Шли дни. В большой суетня и виск, в маленькой рядом наречия, союзы, предлоги. Но к новой весне беда. Как-то пришел приказчик один с Плющихи, в явно нетрезвом, Машу, раздетую, всю запотевшую, вытолкал на лестницу. «Прогуляйся в прохладе!» Маша слегла. Все внутри захрипело, хочет дохнуть, нет сил. Банку бы поставить нельзя. Кошелек Коля вывернул даже, ища пятачка, не сгоревшего церковной свечой. «Коле, сходи в Мансуровский к Прову. Знаешь, колбасник, он добрый, даст. Коли что, позови». Пров пришел и озлился. «Я думал, за делом зовешь. Оснастился. А ты что же, дур, меня принять не способна? Пфу, разлеглась! Мадама какая!» И, кинув полтинник, да так, что еще под кровать завалился, еле Коля его подобрал, ушел. Так и не было банок, и даже бальзама не было, чтобы боль снять, чтобы кашель прошел. Две ночи еще промаялась. Потом один взлет от ямки, клок простыни в скрюченных пальцах, и все. Когда выносили, дворник Трифон ругался. «Окочурилась шлюха!» И на Колю. «Еще наплодила! Скажите богатство!» Впрочем, все было пристойно. Отец Спиридон прогремел, и, презревший все прегрешения, от чувств набежавших и от кислого кваса сердито икнув, так закопали. Коля на конке, собрали 4 целковых, доехал домой. Вошел, возроптал. Нелепости этой осмыслить не мог. Раи ночей, люди, муки, скупая щель в размокшей земле. Зачем же высокие башни катушек, державные лапы машины, чудные буквы в учебнике, ясное А и свободное О? Зачем же морозное утро, нос заиндививший, плещущий голубь? Зачем сиротела кроватная ямка целует тюфяк, клок пакли, в полоску тряпье, и другая яма, сырость, червь, как глиста? Гитара нечаянно тронул струну, завизжала. Вспомнил: «Ах, звезды вы, звезды мои!» Так-то. В окошко взглянул. Вот Маша и Маши другие глядят, вздыхают. Туманность их тянет, распирает простор, грусть. Отчего не дано? А Коля взглянул и увидел: система, гармония. Да были-то числа, таблицы, не сны, чертежи. И в круге, и в ромбе оправдано все. Койка, комья московской тяжелой земли. Здесь истоки жизни, в каморке неприбранной, у запотевшего от весеннего духа стекла, а после одно продолжение, одни хвосты этих явившихся чисел, мечты и конспекты, и дальше программы, учет, строй совхозов или комкомов, лишь позднейший отсвет вот этих на час прояснившихся ромбов. Он понял и прошлое ласково прочь отстранил. Спокойно выпил из чайника старый, еще для мамаши заваренный чай. Утром был маленьким мальчиком Колей, теперь Николай Курбов.